Глава 10. Я вернусь. Ну хоть ты скажи, Грей. Чисто семейный вопрос перешел в разряд военного совета с участием всей городской верхушки. Присутствовали Грей, Брюер, заменивший с собой Хогара, неизменный богач Дюпе и сам Рис, как нарадовый маг. Также в совете появились новые лица. Корман, представитель квартала ремесленников и одновременно глава городского ополчения. Карл погиб у Кириги. Новый священник в меру Кедр и Сафи. Понятное дело, что ее пребывание на совете являлось номинальным. Это для варваров она была королевой севера, для всех остальных – простой десятник. Арис вообще считал леди Сафи маленькой девочкой. Ну а верный слуга лорда-мастера Эгор, который пусть и не считался членом совета, всегда присутствовал на подобных мероприятиях. Речь вначале шла о поставках провианта для армии варваров. Слово, данное Кробергам, необходимо было сдержать. По идее, им придется обменивать провизию на серебро и другие ценности, которые варвары награбили по пути к Сагарну. Хотя, собственно, Сагарн при этом ничего не проигрывал. Скорее, наоборот. Урожай этого года позволял продать изрядное количество излишков. После обсудили судьбу выкупленных пленных. Большинство из освобожденных воинов изъявили желание пополнить дружину Грея. Теперь под его началом состояло более 2500 воинов и почти столько же городских ополченцев. Простолюдины могли заменить ушедших из окрестностей крестьян, отрабатывая выкуп. Сагарн становился одним из самых крупных городов севера и вполне мог сдержать первый натиск империи. Наконец разговор зашел на тему, тревожащую всех. Рис сразу после возвращения дал понять, что ему придется уйти. Зачем? Он не говорил, но все понимали, такова необходимость. Рис третий раз спасал город от беды, значит, его действия имели весомую причину. Если он о ней не рассказывал, следовательно, так будет лучше для всех. Все испортил Брюер, со свойственной ему простотой осведомившись, возьмет ли маленький Макс с собой свою сестру. Ее категорическое «да» прозвучало гораздо убедительнее, чем его невнятное «нет». «Сафи, дитя мое!» Грей ласково, они сидели рядом, сжал кулачок маленькой воительницы. «Подожди за дверью, я тебя прошу». Уже прошла неделя, как ее брат вернулся, и стало ясно, что он снова уйдет. И они оба старались в разговорах не поднимать эту тему. Суета с переговорами и прочей военной и административной рутины позволяла избегать упоминания о разлуке. Но сейчас Сафи была настроена решительно, и на совет пришла в соответствующий ее рангу виде. На ней, помимо подаренного Ризом кожаного доспеха, была надета тонкой работы кольчуга. Последний подарок Хогара лучшему ученику. Грудь украшала круглая стальная пластина. Также пластины защищали внешние стороны рук и плечи. Защиту головы обеспечивал лежавший на столе круглый стальной шлем с серебряной полоской десятника. Шлем был великоват, но скрученные под него роскошные волосы вполне устраняли этот дефект. Одним словом, юная дева-воительница. Она взглянула на лорда-мастера, встала из-за стола, шумно проведя краем шлема по его поверхности. Хмуро глядя на брата и крепко, до скрипа сжав зубы, прошла к выходу. Рис краем глаза видел, что ей очень хочется хлопнуть дверью, но сестра демонстративно, медленно и аккуратно прикрыла ее за собой. «Зря ты так с ней», — заметил Брюер. «Если отбросить ее возраст, то она славный воин. Конечно, в походе ей предстоят трудности и опасности, но, думаю, и здесь их будет с избытком. Мы можем охранять ее круглые сутки, но, как ты думаешь, ей это придется по нраву? Да пусть жзары сожрут мою требуху, если она через седмицу не сбежит от нас. Хоть в подземелье ее сажай». «Вы не понимаете», — воскликнул Рис, осознавая, что здесь он в меньшинстве. «Там, куда я направляюсь, нет места для нее. Там никому нет места. Может, и я оттуда не вернусь». «Я считаю, Брюер прав, Рис», — взял слово лорд-мастер. «Я думаю, она тебе пригодится. Ты маг, она воин. Вместе вы гораздо сильнее. Да и спокойнее вам будет друг за друга. Ты, небось, надолго уходишь? Знаешь, как она все это время жила? Нет?» Грей перешел на возмущенный шепот. От окна не отходила. Возьмет книжку, сядет на подоконник. Он сложил ладони, изображая раскрытую книгу. И нет-нет, да и поглядит, не покажется ли брат. Грей, обойдя стол, подошел к Ризу, ласково положил руки ему на плечи и, нагнувшись к самому уху мальчика, негромко произнес. «От всех опасностей не убережешься. Бери ее с собой. Не удержим ее тут. Сбежит». Риз молчал. Грей был прав, но тащить девчонку не весть куда, а вдруг у нее не получится. Риск очень велик. «Пойду», — он начинал сдаваться. «Поговорю с ней». «Поговори», — Грей хлопнул мальчика по плечу. «Но постарайся понять, что она не маленькая девочка». Риз встал, поклонился и, пройдя к двери, открыл ее. Никакой девы-воительницы за ней не было. На деревянных досках пола играл котенок и девочка. Но почему он не дарил ей куклы? Риз осторожно приблизился, даже не рассчитывая застать ее врасплох. Наверняка она слышала и скрип дверных петель, и его шаги за своей спиной. Сафи тихонько смеялась. «Хочешь, возьмем его домой?» — коварно предложил Мак. «Зачем?» — не оборачиваясь, ответила она. «Кто за ним присмотрит, когда мы уйдем?» «Сафи!» — начал Риз, но сестра его перебила. «Пойдем!» — девочка поднялась с колен. «Я тебе кое-что покажу». Она взяла его за руку и потащила к лестнице, ведущей вниз. Солидный нарадовый маг чувствовал себя послушным барашком. Впрочем, как всегда. Риз не мог с ней бороться. Эта девчонка могла вить из него веревки. Она все равно выйдет из схватки победительницей. Они очутились на тренировочной площадке. На той самой, где она первый раз встретилась с Хогаром. Судя по поведению, она не просто чувствовала себя здесь как дома. Сафи была тут хозяйкой. Отпустив ее руку, девочка открыла шкаф и достала из него свой дивный лук. Вынула из стоявшей рядом корзины три круглых, выкрашенных в белый цвет деревянных пластины и протянула их брату. Ловко пропустив тело лука под коленом, стала сгибать его в обратную сторону, натягивая тетиву. Лук тихонько скрипел. «Сафи, я знаю, ты хорошо стреляешь, только...» «Значит так», — бесцеремонно перебила его сестра. «На счет раз, два, три бросаешь вверх и от себя подальше. На счет четыре — второй. На пять — третий. Понятно?» Она отошла шагов на 15 и встала спиной к нему. «Сафи», — попытался остановить ее маг. «Я готова». Риз вздохнул. «Раз, два, три». Первая пластина взлетела и раскололась в воздухе. «Четыре». И вторую постигла та же участь. «Пять». И тяжелый, без рукоятки метательный нож, ловко выхваченный из-за спины, пригвоздил белый кружок к стене для крепления мишеней. Сафи подошла и осмотрела результаты стрельбы. Первыми двумя выстрелами она осталась полностью довольна, но ей не понравился итог метания. Нож попал лишь в край маленького кружка. Впрочем, вид стоящего с раскрытым ртом брата ее полностью удовлетворил. «Ты и сейчас станешь утверждать, что я маленькая девочка?» Мак закатил глаза, пытаясь подобрать подходящие слова убеждения. Напрасно. «Риз», — она положила ладонь на грудь брата, — «я иду с тобой. Или следом. Выбирай». «Сафи», — Риз присел перед ней на корточки. Теперь он смотрел снизу вверх. «Пойми, со мной опасно. Я могу превратиться». «Я знаю. Ты станешь драконом. Я подслушала, когда ты разговаривал с Греем». Ее хитрая мордочка светилась от самодовольства. «И не стыди. Есть вещи поважнее стыда». «Какие?» «Например, забота о тех, кого любишь». «Вот и я забочусь о тебе. Я ведь не просто в него превращаюсь. Я перестаю быть собой. Вдруг ты пострадаешь. Укращу ли я своего дракона?» «Тем более я должна быть рядом. У тебя не будет выбора». Сафи очаровательно улыбнулась. «Придется укротить. Либо ты его укротишь, либо убьешь меня». «Ты можешь вот так просто об этом говорить?» «А что такого? Я воин». «Но я боюсь за тебя». «Ничего не бойся, брат. Сафи поцеловал его в лоб. «Я буду с тобой». «Когда ты их ждешь?» Кроберги уходили. Сворачивали шатры и грузили на повозки, в которые были впряжены огромные неповоротливые мохнатые лошади. Они не выглядели победителями. Варвары устали, даже воины. Но и побежденными никто не посмел бы их назвать. «Я рассчитываю на год, не меньше». По рассказам Грея Брюера, уже ходивших против против вас, пока они решат, что делать, пока начнут переговоры с нами, соберут войско и придут сюда, пройдет не меньше года. Я должен успеть. Я своих за 5 дней собираю. Варвар не понимал. Если жратва есть, 20 дней на подготовку и в поход. А ты говоришь год. Там такая каша у них. Все против всех. Когда вы в прошлый раз приходили, Урих был жив. А эти только и будут, что палки в колеса друг другу вставлять, да интриги плести. «Зачем палки вставлять в колеса?» — спросил Энтон. «Они же сломаются». Рис смотрел на вождя варваров. 6 больших, бледных, одинаковых шрама на лице. Следы вживленных когда-то давно серебряных нитей. Такие узоры украшали всех варваров-воинов, делая их и без того суровые лица устрашающими. Как знал Рис из рассказов бывалых воинов, такие шрамы покрывали почти все тело любого из кробергов, лишь грудную клетку оставляли нетронутой. Что-то Эндон не договаривал. Рис это чувствовал, и сам вождь варваров догадывался о подозрениях мага. «Я должен тебе сказать», — собеседник решился. «Мне тяжело говорить об этом, но приходится. Речь о моем сыне. Он представляет серьезную угрозу». «Эйра?» «Да». «И чем он угрожает, и кому?» — поинтересовался Рис. «И мне, и тебе. Знаю, что он потребовал от меня, когда ты ушел». «И что же?» «Он заявил, что твоя сестра должна стать его женой». «Но это же невозможно!» — возмущенно воскликнул Рис. «Ей всего 8 лет». «По нашим законам это не важно. Пока не пойдет женская кровь, он не смел бы к ней прикоснуться. Но она королева. Женись на ней, он становится королем, а я так и остаюсь простым вождем. Я его хорошо знаю. Он сразу бросит мне вызов, когда мы придем в твой Баламаунт». «Ты не хочешь схватки с сыном?» «Мне, похоже, не избежать ее. Но страшнее не это. В битве с вами мы потеряли много старых и мудрых воинов, которые хотели только завоевать кусок земли. У них семьи, дети. Они желают обрести новый дом. Эйра другой. Ему хочется славы. Он жаждет идти дальше, и мне не удастся его долго сдерживать. Пока в совете семи нас, стариков, 6 против его 1, но в войске много молодежи. Они разделяют его стремление и готовы пойти за ним. Как только я назову ее преемником, он сразу либо бросит мне вызов, либо соберет свою ватагу и отправится в поход». «А ты не можешь хотя бы оттянуть этот момент?» — робко поинтересовался Рис. «Я могу даже больше, а объявить преемником другого». «Но он твой сын. Как же право крови?» «Я имею право смешать кровь с любым воином, но как только я это сделаю, начнется война внутри клана. Через 1/2 года ему будет 18. Я должен буду объявить его преемником. Поэтому я не могу оставить тут большой отряд. Все, что могу, 30, и то, если вызоваться добровольно. Тебе следует поторопиться». «Грей, я должен просить отменить ограничения на запретную магию. Моей лаборатории пришел конец, а мне перед уходом надо кое-что сделать». Лаборатория Риза пришла в полную негодность. Выросшая скала перевернула там все, сломав то, что с таким трудом создавал маленький маг. «Хорошо. Думаю, в сложившейся обстановке вполне можно закрыть на это глаза. А город не взлетит на воздух?» — пошутил лорд-мастер. «Надеюсь, что нет», — в тон ему ответил Рис. «А как давно вырос зуб?» «Да, аккурат за 10 дней перед твоим появлением. За 1 ночь выросла скала. Грохот стоял невообразимый, но земля почему-то не тряслась». «За 10 дней, говоришь?» У Риза зародились подозрения, касающиеся природы происхождения зуба дракона. «А появилась 2-2.5 года назад, так?» «Так, а почему ты спрашиваешь?» «Кажется, я догадываюсь, почему она вылезла, а потом выросла». «И почему?» «Вылезла — это когда Урсон начал делать из меня мага. А выросла, когда я первый раз превратился в дракона. Она как-то связана со мной», — подытожил Рис. «Не понимаю как, но связана». «И что это значит?» «А пес ее знает». «Ну да ладно, меня сейчас другое волнует. Скажи, в городе остался кузнец, хоть один?» «Наш дружинный пойдет?» «Пожалуй, да. А ювелир?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Зачем тебе?» «Надо сделать кое-что маленькое, но очень прочное. Кузнеца бы с навыками золотых дел мастера». «Так тебе повезло. Наш кузнец, как раз будучи малолеткой, ходил в подмастерьях у ювелира». «То, что нужно!» — обрадованно воскликнул Рис. «Я могу с ним поговорить?» «Ты думаешь, получится?» Мрагорн оказался понятливым и, что очень важно, увлеченным. Его сильно заинтересовало задуманное Ризом. Металл он чувствовал прекрасно, но его пальцы, чересчур толстые, совершенно не годились для той работы, которую хотел поручить ему маг. Пришлось много делать самому. Непривычный к труду в кузне, мальчик порой сильно обжигал пальцы, но дело верно продвигалось к успешному концу. «Надеюсь. Вот здесь, заусенец, убери». «А крепить как будешь?» — орудуя напильником, спросил кузнец. «На жилах и магии. Полировка, покрытие золотом, и две замысловатые металлические штуковины легли на стол». «А это будет работать?» Неуверенно, но с надеждой в голосе спросил Мрагорн. «Ты, конечно, маг, но вставлять железяку в живого человека...» «Займемся вначале птицей. Карган!» — громко позвал Рис. «Карган, друг мой, пришла пора вернуть тебе небо». Ворон вошел в кабинет. «Для начала выпей вина, в нем сонное зелье, чтобы боли не чувствовать. А когда проснешься, твое крыло снова сможет летать». «Ты когда-нибудь такое уже делал?» Тихо, чтоб слышал только Рис, спросил Мрагорн, стоя у него за спиной. «Нет», — так же тихо через плечо ответил маг. «Ему об этом не говори». А ворон тем временем уже соловел. Его пошатывало. Зелье начинало действовать. Рис подхватил птицу, которая тут же и уснула, полностью доверив себя врачевателю. «А знаешь, что мы тебе принесли?» Сафи была без ума от чуда, которое сотворил брат. Проснувшийся ворон сразу смог взлететь, и Рис послал его за сестрой. Вбежавшая в дом девочка радостно сообщила брату весть о выздоровевшем друге. Каково же было ее удивление, когда выяснил, что это Рис вылечил ворона. Роксана прыгала и тявкала, словно щенок, вместе с маленькой подругой, которая скакала и плакала от счастья, позабыв о солидности, приличествующей десятнику. Весть о том, что Карган снова может летать, быстро облетела весь Сагарн. «Здравствуй, маленькая воительница. И что ж ты мне принесла?» Брюер наверняка знал о выздоровлении птицы мага и втайне тоже надеялся на какое-нибудь чудо. Но то, что он увидел в шкатулке, протянутой ему Сафи, превзошло все его ожидания. Внутри, на бархатной подложке, лежала покрытая тончайшим слоем золота стальная кисть. «Что это?» Дрожащим голосом спросил Брюер. «А на что это похоже?» С добродушной усмешкой поинтересовался Рис. «Готовься, сейчас станем тебя резать». «Рис, мальчик мой, о-хо-хо!» Старый священник плакал, обнимая его. «Живой, как же я рад тебя видеть!» Совершенно чужой по крови человек был единственный, кто радовался, что он жив. И не важно, что его сан требовал относиться к людям с любовью. Священник действительно любил его, как человек может любить человека. Они стояли в холле, в специальной пристройке у входа в кастерию, где обычно прихожане ждали разрешения войти внутрь. «Где ты был столько времени?» Старик в коричневом трогал его, удостоверяя, что перед ним существо из плоти. «Пойдем! Пойдем, я тебя покормлю. Небось, с дороги есть хочешь?» Священник, помолчав, добавил со скорбью в голосе. «Домой заходил? Уже знаешь?» Заходил. Старик сочувственно погладил Риза по голове. Крепись на всю волю сияющего. Идем внутрь. Риз замялся. Я не один, со спутниками. Пусть тоже заходят. Им нельзя. Почему? В голосе старика почувствовала тревога. Риз открыл дверь. Священник отпрянул, увидев Роксану и ворона, осенив себя кругом. Со страхом перевел взгляд на мальчика. «Я маг», — мальчик кивнул. «Так получилось. Это мои друзья. Не пугайся, это люди. Я спас их, когда они погибали, переселив души в тела зверей. Мы пойдем, наверное. Я вот зачем приходил». Риз достал второй из четырех кошелей. «Возьми, проследи за сестрами. Пусть это будет их приданым». «Ты не останешься?» «Нет», — Риз отрицательно качнул головой. «Мне здесь не место». «Ну так что?» «Я объявлю на сходе». Священник положил руку на плечо мальчику. «Будь покоен». «Спасибо». Они немного помолчали. «Проводи меня», — Риз запнулся. «Проводи меня к ним». Два камня, белый и серый. Вот и все, что осталось ему от мамы и младшей сестры. Белый он ставил сам. 3 года назад. Серый появился уже без него. «Прости, мама, я не мог». Он погладил серый холодный камень. «Далеко был. Так вышло». Говорит, стало тяжело, мешал ком в горле. «Сара, мама, вы простите отца». «Наверное, он хотел как лучше». Мальчик поочередно поцеловал оба камня, нежно гладя шершавую поверхность. «Я люблю вас, но должен уйти. Навсегда. Я никогда вас не забуду». Неуверенные шаги раздались у него за спиной. Риз знал, кто там, но оборачиваться не хотел. «Риз! Риз, я...» «Не надо, отец. Ничего не изменить. Я ухожу». Мальчик повернулся к нему, поднимаясь. «Вот», — он протянул ему третий кошель, — «на какое-то время хватит». Отец, или правильнее сказать, чужой, попытался жестом отказаться, но Риз видел, как жадно загорелись его глаза. Мальчик насильно всучил ему кошель. «Бери. Твой долг лорду-барону я тоже оплатил, и сверх того 2 года аренды. Прощай». Риз пошел прочь. «Сынок», — робкий голос заставил его остановиться. «Прости меня». Мальчик не стал оборачиваться. «Тебе нужно мое прощение? Сбереги моих сестер, и я прощу». Варвары ушли. Сафи даже проводила их немного. Она умудрилась сблизиться с одной не очень молодой, но отважной варваркой-воительницей. Та показала несколько приемов стрельбы, которые необходимо знать девушке, решившей стать воином-лучником. Объяснила последствия возрастных изменений, о которых не могли разъяснить Хогар с Брюером. Подсказала, как лучше стрелять в движении, а также сидя в седле. Практически все время Сафи проводила в компании бывшего врага. Риз превратил свой дом в лабораторию. Работы было не в проворот. Требовалось снабдить город большим количеством лекарственных и магических зелий. Юный маг тщательно объяснял городскому знахарю, с которым несколько месяцев назад сражался с чумой, способы применения микстур и эликсиров. Стальная кисть Брюера хорошо срослась с живой плотью. Настолько, что воин мог взять в мертвую руку сырое куриное яйцо, не раздавив его. С мечом дело обстояло хуже, но щит он вполне мог ей держать. «Мы завтра уйдем». Грей сильно сдал. Сначала жестокая битва с Кробергами и потеря ближайшего друга, потом трудный переход после поражения, осада Сагарна и ожидание неминуемого штурма, фактически означавшего смерть. Теперь еще и уход Сафи и Риза. «Ну, с Богом. Надеюсь, твой поход даст тебе то, что ты ищешь». «А уж как я на это надеюсь?» «Сафи знает». «Ты имеешь в виду про дракона?» Риз ухмыльнулся. «Знает. Эта маленькая мерзавка подслушал, как мы с тобой разговаривали. Хотя рано или поздно пришлось бы ей рассказать». Они помолчали. «Скажи», — лорд-мастер вздохнул, — «ты доверяешь варварам?» «Эндону, да. Его сыну, нет». «А тем из них, кто останутся с нами?» «Послушай, мастер Грей, ты не можешь отказаться от них. Это уже оскорбление. 36 варваров не так уж и много, но они свидетельство союза между нами. Если здесь есть имперские соглядатые, то в Массале будут в курсе нашей дружбы с Кробергами, а это даст как минимум выигрыш во времени». «Ты уверен в этом?» «Я вернусь», — сказал Рис. «Это единственное, что я точно знаю». Протяжно скрипнули петли. Взору открылся вид раскисшей от оттепели дороги. Сагрен провожал их холодным зимним дождем. «Давай не будем оборачиваться», — предложила Сафи. «Не думала, что так тяжело будет уходить». «Вперед!» — скомандовал Рис. Там дальше их ждали грязь, опасность и неизвестность. Но теперь их было четверо. Конец первой книги.